Глава 5. «Что делать будем?» — спросила Гара, вставшая рядом с берсерком. Верша тяжело вздохнул, оглянулся на телегу, которую с трудом на крутой склон холма тащили лошади, и сплюнул. «Хер его знает!» «Монастырь вырежем? Или церковь со священником и служителем?» «Для начала переночуем в деревне!» — буркнул берсерк и кивнул в сторону небольшой деревушки, расположенной недалеко от озера. Воин уже собрался продолжить к ней путь, но убийца схватила его за руку. «Вариантов других нет. Чтобы быстро стать сильнее, придется убивать». «И так понятно. Но просто так я резать их не собираюсь», — ответил Верша. «Но ведь темных резал. Ведь так?» Верша вздохнул, отцепил руку девушки от своей и проговорил. «Я тебя не держу. Можешь прямо сейчас по тракту до городка добраться и там в церкви всех перерезать», — произнес он, кивнув в сторону грунтовой дороги, по которой они сошли с тракта. «Только вот ты мне потом как на духу скажешь, чем отличаешься от таких, каким был я. Тех, что за золото и циферки в своем профиле сотнями резали». «Стыдишься прошлого?» «Не стыжусь. Но и жить как раньше у меня желания больше нет». Гара слегка улыбнулась и кивнула. «Я рада, что не разочаровалась в тебе», произнесла она в спину направившемуся вперед воину. Верша молча махнул рукой, но убийца не успокоилась и пристроилась рядом. «Давай тогда убивать плохих светлых», довольно предложила она, пристроившись справа. «Так и совесть чиста, и очки у нас будут». «И как, блядь, ты собираешься решать, плохой светлый или хороший?» «Ну, есть ведь очевидные подлецы и злодеи», задумчиво произнесла Гара. «А приметы у тебя какие-нибудь их есть? Там глаза карие, или тебе самодовольного взгляда достаточно?» «Нет, ну, может, поспрашивать кого или...» «Слушать слухи со сплетнями – самая херовая идея. Так недолго узнать, что самый главный светлый злодей – ты сам». «А как тогда?» «Для начала, чтобы не превращаться в того, кем я раньше был, надо вывести правила. Должны быть те, кого мы не трогаем никогда. Должны быть те, кого мы не трогаем, пока они не тронут нас. И должны быть те, кого оставлять нельзя и надо уничтожать. Всегда». «К примеру?» «Инквизиция», — сплюнул Верша. «Эти ребята, они работают за идею. Им без разницы, что произошло. Неважно, при каких обстоятельствах. Их основная цель — убить как можно больше темных. Уничтожить». «И не темных тоже», — кивнула Гара. «У них вообще с причинно-следственными связями плохо». «Чё?» «Логикой», — перефразировала убийца, но, заметив хмурое лицо берсеркера, пояснила. «С пониманием, почему и как». «Я в курсе, что такое логика», — оборвал ее берсерк. «В общем, думать надо. Но сейчас я точно скажу так. Если меня светлые не трогают, я их трогать тоже не хочу». Телега перевалила холм, и лошади с облегчением всхрапнули. Гара кивнула на отряд троллей, тянущихся за телегой, и спросила. «Ты думаешь, с таким отрядом нас светлые не тронут?» Верша обернулся, оглядел кое-как облаченных в броню гигантов и вздохнул. «Да, блять, цирк на выгуле!» – буркнул он. «Надо как-то откопать кузнеца. Броню нормальную не выкует, но хоть это по-человечески приладит». «Деревенские точно сдадут, что мы тут были церковником». «Если по-человечески переночуем и поговорим, не должны. Деревенские, если их не касается, обычно они лезут на рожон. Про инквизицию они тоже наслышаны. Пошли, чего встала?» Девушка снова пристроилась сбоку. «Верша, помнишь, там в форте, когда я вышла, то сказала тебе...» «Помню. На эмоциях была, слезы, сопли. Я все понимаю». Девушка выдержала небольшую паузу, после чего вздохнула и произнесла. «Это не эмоции. Я сказала правду». Верша тяжело вздохнул и, взглянув на убийцу, сказал. «Это хуже дерьма в каше с утреца. Ты вообще понимаешь, что...» «Ничего не хочу слушать», — отрезала Гара. «Я в тебя влюбилась, как девчонка». Верша глубоко вздохнул, взглянул на Гару и пробубнил. «Мне ж, блядь, проблем не хватает. Скучно, блядь, живу». Он недовольно насупился и продолжил путь к деревне. Погрузившись в свои мысли, он смотрел на деревню. И чем дольше он на нее смотрел, тем сильнее менялись его мысли. «Чё за караван там? Телег 7!» Пробормотал он и оглянулся на убийцу, которая чуть отстала. «Странным ничего не кажется?» «До города до заката можно успеть», — кивнула та. «Что тут делать с торговцем?» Верша оглянулся и махнул рукой, подавая знак тревоги. «Что-то мне кажется, это ни хрена не торговцы». «Да, господин! Простите, господин!» Уперся лбом в землю сухой мужчина, сидевший на коленях. «Так-то лучше!» Сплюнул на землю довольный мужчина с эмблемой церковной службы податей на груди. «Помни свое место, смерть!» Он отбросил палку, который несколько раз ударил крестьянина, и повернулся к таскавшим мешки с зерном солдатам. «Шевелись, уроды! Я не собираюсь тут ночевать!» «Господин!» — подал голос мужчина, что также сидел на коленях. «Это все, что у нас есть. Нам будет нечем сеять...» «Заткнись, ублюдок!» — пнул его сборщик податей. «Я же вас, сук, знаю, как облупленных! Вы каждый год что-то прячете, чтобы не отдавать налогов. В прошлом году мы припозднились, так у вас амбары стояли полупустые. Я знал, что вы недоноски прячете, но не думал, что столько». «Господин!» «Заткнулся!» — рыкнул на него служитель церкви. «Ты, выродок, живешь на землях церкви. Она тебя благословляет, она дала тебе землю, а ты ее обкрадываешь. Еще слово, сучий потрох, и я напишу на тебя и всю твою деревню инквизиторам. Усек?» «Да, господин Кьерц», — тихо ответил мужчина, не поднимая головы. Сборщик податей расправил плечи, вздохнул и оглядел деревню, у домов которой стояли хмурые мужчины. Из женщин виднелись только откровенные старухи. «Девок все-таки сумел увести», — хмыкнул служащий церкви. «Черт с ними! Времени на это нет! Эй, быстрее, кретины! Какого черта ты там считаешь, сват? Грузи все, я тебе сказал!» Он направился к телегам, на которых грузили мешки с зерном и овощами, но тут заметил, как из-за крайнего дома вышли 5 неизвестных, один из которых был ребенком. «А это еще кто такие?» Недовольно буркнул он и направился навстречу. Подходя ближе, он заметил у мужчины 2 топорика на поясе, у одной женщины лук, у другой голубую корону на голове. «Кто такие?» — встретил он их вопросом. «Я — сборщик податей этих земель. Специальный отряд его преосвященства», — не останавливаясь, произнес Верша, сближаясь с неизвестным. «Мы тут по его приказу». «С какой целью?» Нахмурился Кьерц, но продолжить фразу он не успел. Резкий рывок берсеркера, и топорик проламывает лобную кость церковника, после чего тот оседает на землю. Уперев в труп ногу, берсерк выдернул оружие и скомандовал. «Мара, к дому! Впрямую не лезь! Работай из-за угла! Стрельнула за угол! Перебежка к другому дому! Снова выглянула, и снова стрела, и прячешься! Шара, на другую сторону. Работаешь так же. Выглянула, выдала ледяной шип, спряталась. Гара, со мной». Верша быстрым шагом направился к солдатам. Те были заняты погрузкой зерна и не сразу поняли, что происходит. Берсерк тем временем подошел почти вплотную. Он достал 2 топорик и уже собрался броситься вперед. Но тут мимо него пролетела стрела, вонзившаяся в горло одному из солдат с мешком на спине. Второму в бок прилетел острейший кусок льда. Верша метнулся к амбару, из которого выносили мешки, и наткнулся сразу на 3 солдат с мешками. Первому растерявшемуся он рубанул по лицу, затем тут же присел и рубанул по ногам второму. Третий быстро сориентировался, бросил мешок на берсеркера и ломанулся в сторону. «Тревога!» — заорал он во все горло, пытаясь скрыться, но не успел сделать и десятка шагов, как получил стрелу в спину, а за ней сразу же ледяной шип в голову. Солдаты высыпали из амбара и соседних домов. Тут же послышался шелест клинков, засвистели стрелы и ледяные снаряды. Рядом с амбаром, поймав на выходе из двери дома солдата, хекнула Гара, вонзившая кинжалы в бок противника. «Подходите, суки!» – взревел Верша, начиная танец смерти. «Всем достанется, ублюдки!» Бой закипел. Верша вращался словно вихрь со своими топориками. Мара била из-за угла и сразу пряталась за домами и постройками. Меняла позицию и даже не успевала понять, попала она или нет. Шара действовала так же, с той лишь разницей, что швырять ледяные шипы у нее получалось реже. Гара, поначалу напавшая в лоб, быстро оказалась наедине с двумя противниками. Быстро смекнув, что в прямой схватке ей не победить, она пулей устремилась к дому, из которого вышел солдат. Метнувшись внутрь, она притаилась за углом. Послышался топот. В дом ввалился первый, которого Гара дернула на себя за плечо и тут же полоснула по горлу. Второй ввалился в дом по инерции, но тут же выставил перед собой оружие. Гара думать не стала и резко замахнулась кинжалом. Воин приподнял клинок, но тут же получил пинок между ног, отчего выпучил глаза, схватился за свое достоинство и начал сгибаться. Резкий рывок к нему, и кинжал входит в грудь по самую рукоять. Девушка повернула оружие и резко выдернула, после чего отступила на пару шагов и притаилась у двери, готовясь поймать следующего, но за ней никто не последовал. С улицы доносился лязг оружия, мат верши и солдат. Гара же выждала еще секунд 10, прислушиваясь к тому, что происходит на улице, а затем оглядела комнату. В центре комнаты лежала пожилая женщина с седыми волосами. На спине у нее была огромная рана, судя по размерам от оружия солдат. У дальней стены был открыт люк, а недалеко от него старая кровать из грубых досок. На кровати перепачканное кровью белье, одеяло, простыни, в куче из которых торчит детская ножка. Гара на секунду замерла в ступоре. Руки опустились, и она сделала шаг к кровати. За ним еще один. Рука потянулась к краю одеяла и схватила его. Покров медленно, нехотя спал с тела ребенка. Под одеялом оказалась девочка лет 12. Серебристые волосы, бледная кожа, приятные черты лица и перерезанное горло. Девочка совершенно голая, следы крови в паху. Гара глубоко вдохнула и сглотнула. Зажмурилась и открыла глаза снова. Мертвый ребенок не исчез. Снова глубокий вдох. «Урговал!» Раздался рев подоспевших на драку троллей. Гара сделала шаг, снова оглядела небольшой дом и снова глубоко вздохнула. С каждой секундой разум отпускало оцепенение, и мысли начинали шевелиться. Тот самый солдат из отряда, прирезанный на выходе из дома. Мертвая женщина, открытый подвал и мертвый изнасилованный ребенок. «Суки!» – прошептала девушка и сжала кинжалы крепче. Снова глубокий вдох, и руки сами по себе сильнее сжимают оружие. «Суки!» «Старший!» – несмотря на мужчину рядом, спросил Верша. «Да!» – ответил мужчина и продолжил стоять. Берсерк сплюнул на землю и хлопнул по бревну, на котором сидел. «Садись, в ногах правда нет», — предложил он, глядя, как тролли оттаскивают трупы к яме, которую вырыли. «Много они у вас забрали зерна?» «Так, считай, все выгребли», — ответил мужчина с опаской, поглядывая на троллей. «Чего не спрятали?» «Так, не успели. Они обычно с первым снегом приходят. Мы с краю церковных земель». «Понятно», — вздохнул Верша. «А вы лихие?» «Мы?» — вздохнул Верша, выдержал паузу и усмехнулся. «Нет». Берсерк взглянул на мужчину, заметил на его волосах седину и усмехнулся. «Нет, отец, мы темные». «Это как? За троллей оно понятно, а ты?» «А вот так. Теперь ты либо светлый, либо темный, либо ни тот, ни другой. но теперь тебя все пинать будут. И светлые, и темные». Мужчина умолк, переваривая сказанное, а Верша вздохнул. «Ты, значит, снаряди кого-нибудь, кто сообразительнее. Пусть к церковникам бежит. Расскажет, что пришли сборщики подати. Да тут же налетели тролли, всех перебили. Вы, мол, так и так, схоронили по церковным обычаям, а сами сразу к ним на поклон». Староста деревни задумчиво взглянул на воина, а тот продолжил выдавать указания. «Свой урожай подели, как обычно. Чуть побольше накинь, чем в прошлом году. Когда придут, скажешь, мол, так и так. Пришли, перебили, зерно вывалили с телег и увели. Телеги с мужиками сейчас же хватай и тащи на торжище, но не в город, куда подальше. А про налет скажи, мол, сами попрятались и едва смогли ноги унести. Да, куриц еще перебей. Цыплят и молодок тощих оставь. Вряд ли позарятся. Куриц мы можем выкупить. Троллям мясо надо. Если есть корова, тоже возьмем». «А ты?» «А ты за нас не беспокойся, отец. Про себя подумай». Мужчина кинул взгляд на троллей, а затем на Гару, что закутывала в простынь мертвого ребенка. «Что возьмешь?» «А хер ли с тебя брать?» — хмыкнул Верша. «Да и зачем?» «И грабить не будешь». Берсерк выразительно взглянул на старосту и вздохнул. «Я сам из деревенских. За что держать плуг, знаю. И чем живете, тоже в курсе». «И выкуп не спросишь?» — не унимался староста. «Знаешь, спроси ты меня пару месяцев назад, спросил бы. Только сейчас...» Верша вздохнул и хотел было что-то добавить, но тут заметил, как ему рукой помахал Бэк, залечивший последнюю рану на ноге тролля. «Слушай, у вас кузнец есть?» Староста покосился на огромных гигантов и кивнул. «Не оружейный мастер, но есть». «Зови!» — вздохнул берсерк и кивнул в сторону троллей. «Надо что-то придумать с доспехами, а то как пугало». «Зачем мы тут сидим?» — спросила Мара, задумчиво взглянув на берсеркера. Верша хмыкнул и бросил на землю охапку тонких молодых веток, после чего принялся срывать с них листву. «Пацана того с узелком вчера помнишь?» «Тот, что один шел?» «Да. Как думаешь, что за шкет с узелком? Тут торговый путь, караваны с охраной ползают. Какого хрена он один?» «Ну, мало ли». Верша вздохнул, взял пару веток и принялся плести из них, взяв за основу пару молодых деревьев. «Пацана послала деревня, где мы тех уродов перебили». «Все-таки сдали», — выдохнула девушка. «Это я их попросил», — буркнул Верша, взяв следующую ветку. «Что? Зачем?» — обернулась лучница. «Если они это скроют, потом у них будут проблемы. Подати не хер собачий. Они должны прибыть к местной церковной шишке. На их поиски отправят ищеек. Деревню найдут и с них спустят шкуры за то, что не сообщили. А так, вроде пришли, подать взяли, а тут сразу мы. Всех перебили, телеги забрали и скрылись в закат». Лучница нахмурилась и, оглядев конструкцию из веток, которую сплел берсерк, спросила. «Ладно, а мы тут зачем?» «Если местная шишка узнает, что среди нападавших были тролли, то к ним обычных солдат не отправят. Сюда пошлют местных инквизиторов». Мара задумчиво хмыкнула. «Так мы тут ждем этих инквизиторов?» «Именно», — кивнул Верша и оглядел получившуюся конструкцию. «Что? Что это такое? Зачем ты сделал эту штуку?» Берсерк хмыкнул, подошел спиной к получившемуся плетению из веток и уселся в него, откинув спину назад. Под его весом ветки прогнулись и сформировали удобное сиденье. «Готовил пост для наблюдения», — довольно произнес Верша, глядя, как изменилось лицо лучницы. «А ты думала, я тут хуйней страдаю?» «Ты умеешь плести из лозы?» «Это не лоза. Для такой херни любые сырые ветки пойдут и пара молодых деревьев. И да, умею. Отец был мастак в этом деле», — вздохнул берсерк. «Деревню свою что-то вспомнил». Мара хмыкнула. «Иди давай, и пайку мою принеси», — вздохнул Верша. «И чтобы с мясом, а не то я тебя...» «Что?» — с прищуром и коварной улыбкой произнесла лучница. «Трахнешь?» Воин вздохнул и недовольно буркнул. «Вали давай, до темноты моя смена!» Мара сделала пару шагов к лагерю, что находился в глубине леса, но затем остановилась, развернулась и вернулась. Встав напротив берсеркера, она оглядела его с ног до головы. «Что?» – почуял неладное Верша. Девушка уселась на землю напротив него, сложила руки на груди в замок и с прищуром спросила. «Почему ты нас игнорируешь?» «Чё, блядь?» «Ничего!» – передразнила лучница. «Почему ты с нами не спишь?» Верша вздохнул и, приподняв одну бровь, уставился на лучницу. «А должен?» «Ну, уж извини, но каждый нормальный мужик уже бы давно нас всех по очереди и всех вместе. Я прекрасно замечала, как на нас пялятся в тавернах. Я знаю, что мы красивые. Да черт с ними, с другими. Ты сам на нас при любом случае пялишься. Мы даже голышом один раз спали, когда тебя Бэк лечил. И ничего. Я видела, как твой дружок каждое утро шатер у тебя в штанах устраивает. Скажи честно». «Что сказать?» «Ты мужеложец?» «Кто?» «Ты трахаешь мужчин?» «Что, блядь?» «А что, нет?» «Я думаю, что да. Ты пялишься на задницу, когда шара нагибается. На Гару тоже пялишься, но у Гары сиськи не такие большие. Тогда ушел искать бледей, но оказывается не нашел. Мне кажется, что не искал. Вернее, искал, но нашел только женщин». «Я, блядь, не из этих». «Да ладно, в этом нет ничего предосудительного. Просто нам надо знать, чтобы не питать лишних надежд и...» «Я, блядь, женщин трахаю, не мужиков», — возмутился Верша. «Я знаю, что среди таких суровых воинов это постыдно, но в этом нет ничего плохого», — продолжала гнуть свою линию Мара. «Ты ебанутая!» — вскочил со своего импровизированного кресла берсерк. «Да, у меня хер стоит! На вас стоит, кошелка недотраханная!» «Что-то слабо верится», — вздохнула лучница. «Чем докажешь?» «Да я тебя прям тут могу!» Мара тут же встала и принялась расстегивать легкую куртку. «Докажешь? Тема закрыта», — деловым тоном произнесла она. Девушка расстегнула куртку, сбросила ее и взглянула на застывшего берсерка. «Что, испугался? Или все же тебе мужики нравятся?» Берсерк поднял взгляд от кружевного лифчика на лицо Мары. Девушка уже закусила губу в предвкушении. Он протянул руку, взял ее за подбородок и подтянул к себе. Он прислонился своей щекой к ее и глубоко втянул носом воздух, ловя ароматы каких-то духов. Почувствовав глубокое дыхание лучницы, он произнес шепотом. «Ах ты ж, блядь, хитрожопая! Развела на слабо, как мелкого балбеса!» Отстранившись, берсерк бесцеремонно оттянул ремень девушки. Заметив край кружевных трусиков, хмыкнул и поднял взгляд на гневную Мару. «Пиздуй за пайкой!» — рыкнул он и от души влепил по заднице девушке, отчего та ойкнула. Верша молча уселся в подобие кресла, проводил взглядом девушку, которая со злостью схватила куртку и быстрым шагом направилась в сторону лагеря. «Блядь, на что она надеялась, надев куртку на голое тело? Еще и тряпки эти кружевные!» — хмыкнул он. Затем вздохнул и, сморщившись, поправил свое достоинство, неудобно упирающиеся в штаны. «Бляди тупорылые! Кошелки недотраханные! Выебу! Ей-богу, когда-нибудь! Твою мать! Оттрахаю до полусмерти, чтобы неповадно было!»